неоднократно, а фюрер отбросил его окончательно. Вот так мы в 1938 году и вступили в период тех военно-политических акций, не считая коротких интервалов, которые следовали почти без передышки, сменяя одна другую. Ответственный же перед имперским правительством инстанции вооруженных сил военного министра более уже не существовало после того, как фюрер сам принял на себя ее прежние функции, а мне приказал возглавить те министерско-административно-управленческие дела, которые я был обязан вершить по его поручению, будучи связан его директивами. Таким образом, никакой самостоятельной ответственности мне предоставлено не было. Я отвечал только за осуществление требуемых мер, согласием на проведение которых должен был предварительно заручиться у фюрера. Без этого я полномочий не имел и не был в состоянии добиться чего-либо от главнокомандующих составными частями вермахта и от имперских гражданских министерств. Мои попытки в данном направлении срывались, так как фюрер, если только он с деловой точки зрения заранее не принимал категорического решения в мою пользу, с ними не считался. Моя готовность взять ответственность на себя терпела крах из-за отсутствия у меня права добиваться своего, то есть приказывать. Право отдавать приказы фюрер оставил исключительно за собой. Но это сознательное и желаемое фюрером ограничение моих компетенций я во все возрастающей мере воспринимал как гнетущее и крайне мешающее. Тем не менее, как представитель вооруженных сил, я принадлежал к непосредственному окружению фюрера, вопреки своему желанию и выходя за рамки своей, самой по себе ограниченной сферы военной деятельности. Постепенно я оказался втянутым во всякие дела и события, которые лишь совсем косвенно затрагивали или же вообще никак не касались меня. Стоило только возникнуть какому-нибудь так или иначе связанному по времени и характеру с военным руководством делу, как меня попросту захлестывал этот поток, из которого я не мог выбраться. Добавим к сему совершенно чуждый солдату неупорядоченный стиль работы фюрера, пренебрегавшего всяческими компетенциями и разделением задач и по собственному произволу отдававшего приказы с требованием их немедленной передачи дальше, не считаясь с тем, кто же именно в служебном порядке отвечает за их осуществление. Ликвидация самостоятельных функций военного министра как гаранта политических и государственно-правовых основ вооруженных сил создала тот вакуум, который обеспечил фюреру желанную свободу действий, а меня поставил перед неразрешимой задачей. Проблемы и задачи отнюдь не стали решенными от того, что были уничтожены органы, призванные заниматься ими. Как ни противился я внутренне и внешне использованию меня за пределами функций моей должности, начальника чисто военного штаба, я просто не мог ничего поделать с этим. Хотел я или нет, я почти автоматически, уже в силу одного только своего присутствия, оказывался вовлеченным в водоворот разных дел, зачастую даже и не предчувствуя, и не зная, о чем вообще идет речь. При этом меня ни о чем не спрашивали, и никакой возможности высказаться я не имел, а был просто немым свидетелем происходившего. А для общественности и непосвященных в обычаи ставки фюрера я и внутренне, и внешне являлся политическим генералом. Но я был только солдат, и как таковой повиновался. Единственным извинением мне могут служить моя недостаточная проницательность, а также сила той личности, которой я оказался противопоставлен и противостоять которой был не в состоянии. Я подчинился ее диктаторской воле. И тут ровным счетом ничего не меняет мое внутреннее несогласие, мои частые попытки с глазу на глаз высказывать серьезные опасения и просьбы о моей отставке. Я не устоял и поступков своих оправдать не могу.